Глава 14. Мы шли по вечерним коридорам больницы, и с каждым шагом мое напряжение росло. Коврук шла впереди, ее каблуки четко отстукивали ритм по линолеуму. Цок-цок-цок-цок, как метроном, отсчитывающий секунды до чего-то неизбежного. Спина прямая, плечи расправлены, ни единого лишнего движения. Она не оборачивалась, не объясняла ничего, просто вела нас куда-то с целеустремленностью торпеды. Я знал эту походку. Видел ее много раз. Когда Кобрук шла на совещание с проверяющими, когда готовилась к неприятному разговору с родственниками пациентов, когда собиралась кого-то уволить. Это походка человека, который принял решение и не собирается его менять. Вопрос только, какое решение? Вероника держала меня за руку. Ладошка ее была влажной, пальцы чуть подрагивали. Я чувствовал ее пульс, частый, тревожный, как у испуганной птички. Плюшевый Боренька торчал из сумки, перекинутой через ее плечо, и его глупая улыбка казалась сейчас неуместной, почти издевательской. Мы только что вышли на свободу, только что вдохнули свежий воздух, позволили себе поверить, что все закончилось, и вот опять. «Двуногий!» — голос Фырка прозвучал в моей голове. «Ты так вцепился в руку своей самки, что у нее пальцы посинеют. Расслабься!» «Это легко сказать, расслабься!» Я лихорадочно перебирал варианты, и ни один из них мне не нравился. Что ж могло случиться? Отец Вероники? Его состояние ухудшилось? Но тогда бы Кобрук сказала мне об этом сразу, не тащила бы нас куда-то. Новая жалоба от Гаранина? Ну, возможно. Этот старый лекарь не из тех, кто сдается после первого поражения. Вполне возможно, накатал донос в гильдию. И нас теперь ждет официальное разбирательство. Или это связано со Шпаком? Я задолжал ему услугу, любую, какую попрошу. Может, он уже приперся за платой? Может, ему нужно что-то, что я не смогу дать, и теперь Кобрук должна объяснить мне, в какую ловушку я попал? — Спокойно, двуногий! — голос Фырка звучал в моей голове. — Угрозы я не чувствую. Никакой враждебности, никакого напряжения. Скорее, наоборот. От Кобрук фонит чем-то предвкушающим, как от кошки, которая загнала мышь в угол, но не собирается ее есть. Признаться, это не слишком успокаивало. Мы миновали административное крыло, поднялись на второй этаж. Кобрук вела нас не в свой кабинет, как я ожидал, а куда-то дальше, в сторону конференц-зала. Большого помещения, где обычно проводились планерки, совещания, редкие торжественные мероприятия. Так, не понял, зачем туда-то? Дверь в зал была закрыта, из-под нее не пробивался свет. Внутри стояла полная тишина. Мое сердце забилось чаще. Что бы там ни было, это не могло быть хорошим. Анна Витальевна, я не выдержал. Может, объясните, наконец, что же происходит? Кобрук остановилась у двери и обернулась к нам. На ее лице появилось странное выражение, нечто среднее между серьезностью и еле сдерживаемой улыбкой. «Сейчас все поймете», — сказала она и толкнула дверь. Темнота. Кобрук пропустила нас вперед и закрыла дверь за нашими спинами. Мы стояли в кромешной тьме, и я инстинктивно шагнул вперед, прикрывая собою Веронику. Моя рука потянулась к карману, где лежал телефон, чтобы включить фонарик, и тут вспыхнул яркий свет, яркий, ослепительный, от которого я на секунду зажмурился, а потом раздался звук, громкий, многоголосый и оглушительный. «Поздравляем!» Хлопнули хлопушки, ни одна, ни две, а целый залп, как артиллерийский выстрел. Взметнулся серпантин, разноцветные ленты полетели в воздух, закручиваясь спиралями. Конфетти посыпалось с потолка разноцветным дождем, красное, золотое, синее, зеленое. Из-за столов, из-за колонн, со всех сторон выпрыгивали люди, знакомые лица, улыбающиеся, смеющиеся, аплодирующие. А я стоял, как громом пораженный, все еще прикрывая Веронику с рукой в кармане, нащупывающий телефон и пытаясь понять, что же происходит. Конфетти оседало на мои волосы, плечи, лицо. Серпантин обвил шею, как праздничный шарф. Кто-то засвистел, кто-то захлопал еще громче, кто-то крикнул «Ура!». А потом я увидел транспарант. Огромный, явно самодельный, немного кривоватый транспарант, который висел на противоположной стене. Буквы были выведены красной краской, не очень ровно, с подтеками, будто рисовали в спешке, но слова читались отчетливо. «Поздравляем, мастер-целитель Разумовский». «Мастер-целитель». Приказ о присвоении звания. Тот самый, который пришел только Кобрук, и о нем знала только она. Тот самый, о котором я почти забыл в водовороте последних событий. Паразиты, Вероника, Боренька, отец Вероники. Что? Я открыл рот и снова закрыл его, не зная даже, что сказать. А Вероника рядом со мной начала смеяться, тихо, потом громче, а потом уже совсем звонко. Она отпустила мою руку и обняла меня, прижавшись всем телом. «Ты нервничал», — прошептала она мне на ухо. «Ты думал, что случилось что-то плохое, да? Я по твоему лицу вижу, дурачок». Я обнял ее в ответ, чувствуя, как напряжение последних минут, последних дней даже, последних недель, медленно отпускает меня. Как будто кто-то открыл клапан, и весь страх, вся тревога начали вытекать, освобождая место для чего-то другого. Для радости. «Ну вот!» — хмыкнул Фырк. «А ты переживал. Ну, говорил же, никакой угрозы. Только праздник в честь твоей гениальности. Хотя, признаю, они неплохо тебя разыграли. Лицо у тебя было, как у человека, которого ведут на казнь». «А ты все знал и не сказал. Мысленно пожурил его я. Но не хотел испортить сюрприз двуногий». Кобрук вышла вперед, подняв руку, чтобы успокоить толпу. Постепенно аплодисменты стихли, смех утих. В зале установилась относительная тишина, только шепот, смешки и звон бокалов. Я огляделся, пытаясь оценить масштаб происходящего. Зал был украшен с размахом, хотя и явно силами энтузиастов, а не профессиональных декораторов. Шарики под потолком, красные, белые, золотые, гирлянды вдоль стен, столы, накрытые белыми скатертями, уставленные тарелками с закусками, бутылками шампанского, вазами с фруктами. В углу стоял торт, огромный, трехъярусный, с надписью «Мастеру Разумовскому» из крема. И люди, много людей. Я узнавал их. Медсестры из хирургического, ординаторы, анестезиологи, реаниматологи, Артем Воронов, Кристина Волкова стояли у окна, держась за руки. Сеня Величко, Макс Фролов, Славик Муравьев, мои хомяки, они сбились в кучку у стола с закусками. Шаповалов, Киселев, даже Преображенский, Вениамин Петрович, собственной персоной, которого я не видел несколько месяцев, и все они пришли ради меня. И это было странно, непривычно, почти пугающе. В прошлой жизни я не праздновал достижения, не устраивал вечеринок по поводу защиты диссертации или получения нового звания. Я просто работал дальше. Следующий пациент, следующая операция, следующий день. Праздники казались пустой тратой времени. Но сейчас, глядя на эти лица, радостные, искренние, счастливые, я понимал, как я был неправ. Праздники — это не про время, это про людей, про связи между ними, про то, что ты не один. «Прости за спектакль, Илья», — сказала она, и ее обычно строгое лицо озарилось теплой улыбкой. «Мы очень долго думали, как тебя поздравить. Цветы банально. Торжественное собрание? Ой, это скучно». «А потом кто-то предложил...» — она бросила взгляд на Шаповалова, который невинно смотрел в потолок. «Устроить небольшой розыгрыш. Признаюсь, я сначала была против этого, но потом подумала, ты заслужил немного волнения после всего, что было». По залу прокатился смешок. «Мы не хотели лезть, пока у тебя была беда с Вероникой», — продолжила Кобрук. «Ждали, когда все уляжется. И вот теперь...» Она сделала паузу и обвела взглядом зал, накрытые столы, шарики под потолком, довольные лица коллег. «Центральная Муромская больница гордится тем, что в ее стенах работает самый молодой мастер-целитель в истории империи». Ее голос стал торжественным, официальным. «Это твоя заслуга, Илья, только твоя. Ты прошел путь от никого неизвестного адепта до одного из лучших хирургов города. За сколько? Меньше, чем за полгода? Это невероятно, это беспрецедентно. И все мы, все, кто здесь собрался, искренне рады за тебя. Она подняла бокал. За мастера Разумовского. За мастера Разумовского! Эхом откликнулся зал. Я стоял посреди этого зала, посреди аплодисментов, улыбок, искреннего тепла, и не знал, куда деть глаза. Мне было непривычно такое внимание. Я никогда не любил быть в центре, никогда не стремился к славе или признанию. Я просто делал свою работу, спасал людей, и это было нормально, естественно, и не требовало наград и почестей. Но видеть вокруг счастливые лица друзей и коллег, которые искренне за меня рады, слышать их поздравления, чувствовать их тепло — это было бесценно. Это было то, чего мне так не хватало в прошлой жизни, где я был более одиноким волком, гением без друзей. Здесь же все было по-другому. Здесь я был не один. Краем глаза я отметил, что Кобрук тактично умолчала о том, как именно был подписан приказ о присвоении звания. Она не помянула императора, не упомянула вообще мою поездку в Москву. Она, в принципе, не упомянула ничего, чтобы могло привлечь лишнее внимание к моей персоне. Это было разумно и правильно. Шаповалов, стоявший рядом с Кобрук, поднял свой бокал. «Мастер — это только начало», — провозгласил он. «Увидишь, магистром станешь еще до 30». Кобрук усмехнулась. «Не так быстро, Игорь Степанович. Для магистра нужна выслуга лет, а не только гениальность. Есть определенные правила, протоколы...» Она бросила на меня лукавый взгляд. «Впрочем, звание мастера — это уже пропуск в высокие кабинеты. Возможность влиять на политику гильдии, участвовать в принятии решений. Не думаю, правда, что нашему Илье это интересно». Они оба посмотрели на меня. И я в этот момент пытался понять, куда же мне деть руки. И смущенно улыбался Веронике, которая стояла рядом и сияла, как начищенный пятак. «Высокие кабинеты — это не мое», — сказал я наконец. «Мне бы пациентов побольше и бюрократии поменьше». По залу прокатился смех. Официальная часть закончилась, и праздник перешел в неформальную фазу. Кто-то подключил телефон к колонке в углу, и по залу поплыла тихая музыка, что-то легкое, ненавязчивое, создающее фон, но не мешающее разговорам. Гости разбрелись по залу, собираясь группками у столов с закусками и напитками. Ко мне то и дело подходили люди, пожать руку, похлопать по плечу, сказать пару теплых слов. Я отвечал, улыбался, благодарил и с каждым рукопожатием, с каждым поздравляю, чувствовал себя все более странно. Как будто это все происходит не со мной. Я будто наблюдаю за собою со стороны, из какого-то другого измерения. В прошлой жизни у меня такого не было. Коллеги уважали меня за профессионализм, но держались на расстоянии. Пациенты благодарили, но быстро забывали. Друзей? Вот друзей не было вообще. Только работа, только операционная, только следующий пациент. А здесь эти люди, эти улыбки, эти искренние глаза. Это было странно и приятно. Медсестра Наталья Степановна подошла с бокалом шампанского и влажными глазами. «Илья Григорьевич!» — ее голос дрожал. «Я так рада, вы заслужили. Каждой операцией заслужили, каждым спасенным пациентом». «Наталья Степановна», — я взял ее за руку. «А вы лучшая медицинская операционная сестра, с какой я только работал». Она всхлипнула, быстро вытерла глаза и убежала, пробормотав что-то про аллергию на конфетти. «Двуногий», — прокомментировал Фырк. «Ты заставил ее плакать. Браво! Теперь весь праздник будет ходить с красными глазами». Это были слезы радости, Фырк. «А, ну тогда ладно. Хотя все равно, я не понимаю, зачем самки плачут, когда радуются. Нелогично». «Ты просто не понимаешь людей. Я понимаю людей лучше, чем они сами себя понимают. Но иногда ваши реакции все равно ставят меня в тупик. Первыми из близких друзей подошли Артем Воронов и Кристина Волкова. Они держались за руки, и на их лицах были такие одинаковые счастливые улыбки, что я невольно улыбнулся в ответ. «Илюша!» Кристина бросилась ко мне и обняла. «Поздравляю, ты просто невероятный!» «Эй-эй!» Артем шутливо оттащил ее. «Руки убрала от чужого мужчины. У тебя есть свой». «Ой, да ладно тебе!» Кристина показала ему язык. «Илья — это святое, его можно обнимать всем». «Спасибо, Кристин», — сказал я. «Рад видеть, что у вас все хорошо». Артем протянул мне руку, и я пожал ее крепко по-мужски. «Поздравляю, мастер Разумовский», — сказал он, и в его голосе была искренняя теплота. Вот честное слово, немного даже завидую. Я тут уже столько лет работаю, а все еще целитель второго класса, а ты за тройку месяцев сразу мастер. Но, честное слово, я рад за тебя, как за себя. Ты заслужил. Ты...» Он замялся, подбирая слова. «Ты лучший хирург из всех, с кем я работал, без преувеличений». «Артем, да-да-да, я знаю, ты не любишь комплиментов, но это правда. И точка». Они отошли, освобождая место для следующих поздравляющих. А их было много, целая очередь. Семен Веречко, Максим Фролов и Славик Муравьев, мои хомяки, как их называли старшие коллеги, подошли втроем. Они выглядели немного смущенными, но решительными. «Илья!» Славик, самый шумный из троицы, заговорил первым, не давая остальным вставить слово. «Ты крут. Мы тут все офигели, когда узнали. Прямо вот бах и мастер. Мастер, представляешь, в твоем возрасте. Это же...» Он не нашел слов и просто махнул рукой, расплескивая шампанское. «Славик!» Макс закатил глаза. «Ты залил мне рукав!» «Ой, извини, но серьезно, Илья, это же нереально. Я читал статистику, средний возраст получения мастера — это 43 года». «Сорок три! А тебе сколько? 24? 25? 24. «Вот, ты побил рекорд лет на 20. Это в учебники истории войдет». «Ну, не преувеличивай». «А я не преувеличиваю. Я констатирую факты». Макс, более сдержанный, серьезный, положил руку на плечо Славику, заставляя его замолчать. «Что он пытается сказать?» — перевел он. — Это то, что мы гордимся. Работать с тобой — это... Он замялся, подбирая слова. — Это как учиться у легенды. Каждый день чему-то новому. Каждая операция — урок. Каждый диагноз — открытие. Мы очень благодарны за все. Я смотрел на них. Трех молодых лекарей, которых жизнь свела со мной. И чувствовал что-то теплое в груди. Они были хорошими ребятами, талантливыми, увлеченными, с горящими глазами и жаждой учиться. В прошлой жизни у меня не было учеников, я был слишком занят собой, слишком погружен в работу, чтобы тратить время на обучение других. А здесь я понял, что это одна из самых важных вещей, которые может сделать лекарь — передать знания, вырастить следующее поколение, оставить после себя не только спасенных пациентов, но и тех, кто будет спасать, когда тебя не станет. — Спасибо, ребята, — сказал я искренне. — Вы тоже молодцы, все трое. Славик и Макс отошли к столу с закусками, продолжая о чем-то спорить, но вот Семен задержался. Он огляделся по сторонам, убедился, что никто его не слышит, и наклонился ко мне. — Илья... Его голос был тихим, почти шепотом, на лице выражение серьезности, которое я редко видел у него. «Можно тебя на секунду?» «Конечно. Что случилось?» «Да ничего не случилось, просто...» Он замялся, собираясь с мыслями. «Я слышал разговоры про диагностический центр, тот, который собираются открывать при больнице, под твоим началом. Ах, вот оно что!» Новость о диагностическом центре уже просочилась, несмотря на все попытки держать ее в секрете. Хотя в больнице очень сложно что-то скрыть. Слухи распространяются быстрее вирусов. Один человек услышал, рассказал другому, тот третьему — И вот уже вся больница обсуждает детали, которые еще даже не утверждены. — Это правда? — спросил Семен, — что ты будешь возглавлять его. Я кивнул. — Да, правда, но пока что ничего официального. — Я понимаю. Он сглотнул. — Просто я хотел бы попробовать попасть туда, работать с тобой в центре. Это была бы лучшая школа, какую можно только представить. Он говорил быстро, словно боялся, что я его прерву. Я понимаю, я зеленый еще, что опыта мало, тоже понимаю. И то, что есть кандидаты получше, поопытнее, с регалиями. Но я готов учиться, готов работать сверхурочно, браться за любые задачи, делать все, что скажешь. Просто, ну, просто дай мне шанс, пожалуйста. Я смотрел на него, молодого лекаря с горящими глазами и дрожащими руками, и видел себя, да-да, того самого из прошлой жизни, который точно так же когда-то просил о шансе, которому этот шанс дали. — Семен, — перебил я его, — ты спас жизнь Бореньке. Ты держал его сердце стабильным несколько часов подряд, не дав ему умереть. Ты принял решение идти против Гаранина, когда это было страшно и рискованно. «Ты не зеленый, ты лекарь, настоящий!» Его глаза расширились. «Ты так думаешь? Я так знаю. Как только центр официально запустят, я объявлю конкурс на позиции. И у тебя будут все шансы, Семен, так что готовься». Он кивнул, и на его лице появилась такая улыбка, что мне самому стало тепло. «Спасибо, Илья, я не подведу». Молодежь разошлась, и ко мне начали подходить люди постарше. Те, кого я мысленно называл старой гвардией. Опытные хирурги, заведующие отделением, люди, которые работали в этой больнице, когда я еще не родился. Первым был Игнат Семенович Киселев, заведующий всей хирургической службой. Он подошел ко мне неторопливо, с достоинством, как и подобает человеку его положение. «Поздравляю, Разумовский!» Он протянул мне руку, и его рукопожатие было крепким, почти болезненным. «Честно признаюсь, не ожидал от тебя такой прыти, когда ты только пришел. Думал, очередной молодой выскочка, который больше болтает, чем делает. Что ж, был неправ. Признаю». «Спасибо, Игнат Семенович». «Горжусь, что в моей службе есть такой вот специалист». Он помолчал. «Да и не только я. Вся больница гордится. Ты поднял нашу репутацию на уровень, о котором мы даже мечтать не могли. Так что продолжай в том же духе». Он кивнул и отошел, освобождая место для Шаповалова. Игорь Степанович не стал жать мне руку. Он просто обнял меня крепко, по-отцовски, как обычно обнимают сына, которым гордятся. «Я же говорил», — прошептал он мне на ухо. «С самого начала говорил, ты особенный, Илья, и это только начало». «Спасибо, Игорь Степанович, за все». «Да брось! Это я должен тебя благодарить. Ты спас мне жизнь, карьеру, доброе имя. Если бы не ты...» Он не договорил, но я понял. «Если бы не я, он сейчас бы сидел в тюрьме, обвиненный в преступлениях, которых не совершал». Последним подошел человек, которого я менее всего ожидал здесь увидеть. Вениамин Петрович Преображенский. Тот самый торакальный хирург, который первым разглядел мой талант. Тот самый человек, который поверил в меня, когда я был никем, безымянным адептом, случайно оказавшимся в операционной. Тот самый врач, который позволил мне ассистировать на операции Сеньки Ветрова, с которого и началась моя карьера в этом мире. Он выглядел старше, чем я помнил. Морщин стало больше, волосы поседели почти полностью. Но глаза все были те же, яркие, живые, горящие тем внутренним огнем, который отличает настоящего врача от простого специалиста. «Вениамин Петрович», — я шагнул ему навстречу, — «я не знал, что вы здесь». «Не мог пропустить», — он улыбнулся. «Когда узнал, что мой...» Он запнулся, подбирая слово, что Илья Разумовский стал мастером, сразу позвонил Ане Витальевне. Попросил включить в список приглашенных. Он положил руки мне на плечи и посмотрел прямо в глаза. Я знал, Илья, с самого первого дня, когда ты ворвался в мою операционную. Когда увидел, как ты работаешь, как думаешь, как принимаешь решения. Я знал, что в тебе есть искра света. Нет, не та искра, которая лечит, другая. Та, которая делает человека великим. Я молчал, не зная, что и ответить. У меня в горле стоял ком. Так что не подведи тех, кто в тебя верит, — сказал он тихо. Нас много, гораздо больше, чем ты думаешь. Он отпустил мои плечи и отступил на шаг. А я стоял и чувствовал, как глаза предательски щиплет. Это поздравление было для меня самым важным из всех. Вечеринка продолжалась. Вероника смеялась с подругами у столика с десертами. Плюшевый Боренька торчал из ее сумки, наблюдая за происходящим своими пуговичными глазами. Семен что-то горячо объяснял Славику, размахивая руками. Артем и Кристина танцевали в углу, не обращая внимания на окружающих. А в стороне от основного веселья у дальней стены зала собралась небольшая группа. Анна Витальевна Кобрук стояла с бокалом в руке, наблюдая за Ильей, который в этот момент о чем-то разговаривал с Преображенским. Рядом с ней были Шаповалов и Киселев. — Ну вот, — Кобрук сделала глоток из бокала, — хоть один спокойный вечер. Он заслужил этот праздник. Киселев кивнул, тоже глядя на Илью. — Смотрите, как он светится. Доволен. Кто бы спорил, заслуживает. Каждый день бы так. А то одни проблемы, проверки, жалобы. — Это медицина, Игнат Семенович, — усмехнулась Кобрук. — Проблемы — наш хлеб. Шаповалов молчал. Его лицо было хмурым, сосредоточенным. Он тоже смотрел на Илью, но его взгляд был другим, не радостным, а задумчивым, тревожным. — Я не спорю, — сказал он наконец. Он заслужил. Но меня беспокоит не то, что он стал мастером, а то, кто его назначил. Кобрук и Киселев переглянулись. Это не просто повышение, — продолжил Шаповалов, понизив голос. Вы же прекрасно понимаете. Приказ, подписанный лично императором. Никому неизвестному хирургу из провинциальной больницы. Это, знаете ли, это метка. Кобрук медленно кивнула. Улыбка исчезла с ее лица. Да, знал бы император, кто он такой на самом деле. Она сделала паузу, подбирая слова. Он бы, скорее всего, этого не допустил, либо приказал бы расстрелять на месте. Закончил за нее Киселев. Его голос был тихим, почти шепотом. Он нервно оглянулся по сторонам, убедившись, что никто не слышит. — Это большой вопрос, коллеги, очень большой. И лучше бы нам в него не вдаваться, а то расстреляют нас самих за компанию. — Он должен знать правду, — упрямо сказал Шаповалов. — Рано или поздно. Нельзя же вечно держать его в неведении. Это по меньшей мере несправедливо и опасно. Если он узнает случайно от кого-то другого... — Это не обсуждается, Игорь! Кобрук перебила его резко, почти грубо. Ее голос был тихим, но твердым, как сталь. Указания были предельно четкие. Разумовский ни о чем не должен знать. Ни о своем происхождении, ни о том, кто стоит за этим, ни о чем другом. Конец темы. «Но...» «Конец темы!» — повторила она с нажимом. «Это не мое решение и не твое. Это приказ сверху, с самого верха. И мы будем его выполнять». Троица замолчала. Каждый смотрел в свою сторону, погруженный в собственные мысли. А в нескольких метрах от них за колонной стоял Макс Фролов. Он случайно пришел сюда. Шел к столу с закусками, увидел знакомые фигуры руководства и решил подождать, пока они закончат разговор. Мешать не хотел. не хотел показаться навязчивым. Он стоял неподвижно, делая вид, что с огромным аппетитом ест канапе. Но его взгляд был направлен в пол, брови нахмурены, а на лице застыло выражение человека, который только что услышал нечто, что ему слышать категорически не следовало. Нечто, что меняло все. Нечто, что касалось его друга Ильи. Он, медленно стараясь не привлекать внимания, отошел от колонны и смешался с толпой гостей. Но мысли продолжали крутиться в его голове. Кто же такой Илья Разумовский на самом деле? Почему его могли расстрелять? Что за происхождение? И что за приказ сверху? И главное, что ему теперь с этой информацией делать?